Глава 12. Возвратимся в тюрьму Сент-Пелажи. Жан Жиди позавтракал с Рене Муленом с большим аппетитом и нескрываемым удовольствием. Два стакана вина, дозволенные тюремным начальством, окончательно подкрепили его и привели в хорошее расположение духа. Он решился доказать свою благодарность, занявшись сейчас же делами Рене и приведя их к благополучному концу. «Подождите немного здесь», — сказал он механику. — Я сейчас приведу вам, кого надо. Двор тюрьмы невелик, и Жан Жиди скоро нашел того, кого искал. — Здравствуй, старина. Послушай, хочешь оказать услугу одному славному малому и в то же время заработать 20 франков? — Очень рад. Я услужлив по природе и не откажусь от золотого. В чем дело? — Пойдем со мной и узнаешь. Рене Мулен, Жан Жиди и его товарищ отошли в угол и могли спокойно разговаривать. «Вот о ком я говорил», — сказал Жан Жиди, указывая Рене на своего товарища. «Я очень рад», — ответил последний, — «оказать вам услуги, тем более, что вы мне нравитесь». «Благодарю вас», — сказал, улыбаясь Рене, протягивая руку своему собеседнику, которую тот дружески пожал. «Когда ты выходишь?» — спросил Жан Жиди. «Через 3 дня. Утром или вечером?» «Утром. О чем вы хотели меня просить?» «Унести отсюда письмо и ключ». «Это возможно. Дальше. Передать это письмо и ключ одной особе. А затем? Больше ничего. Это все?» «Кроме того, — прибавил Жан Жиди, — что ты должен прийти сюда и принести нам пачку табаку. Это будет означать, что поручение выполнено». «Отлично. Я отнесу письмо и ключ и пришлю вам 4 табаку, даю вам слово, а мое слово чего-нибудь стоит. Вы знаете, что я здесь за продажу билетов, а не за что-то другое». «Я знаю, что вы честный человек», — сказал Рене, «и потому могу вам сказать, что от данного вам поручения зависит жизнь и спокойствие одной несчастной женщины и ее дочери. Вы передадите им не богатство, а спокойствие. Вы сделаете доброе дело. И кроме того, вы получите 20 франков», — прибавил Жан Жиди. «Ни гроша», — ответил продавец билетов. «Я не хочу денег теперь, когда узнал, в чем дело. Я хочу доставить себе удовольствие, сделать даром доброе дело». Рене стал настаивать, но продавец билетов упрямо отказался. «Не будем говорить об этом», — сказал он. «Я упрям, как осел. К тому же мы когда-нибудь встретимся, и тогда вы угостите меня завтраком на этот луидор». «О, на это вы можете рассчитывать. Я вас угощу великолепным завтраком. 12 дюжин устриц и сколько угодно шабли. Это решено. Но надо подумать о том, как унести отсюда ваше письмо и ключ, так как при выходе обыскивают так же, как и при входе». «В таком случае все погибло», — с беспокойством проговорил Рене. «А ключ большой?» — спросил продавец билетов. «Нет, так как он помещается в воротнике пальто, которое теперь на мне». «Хорошо, я воспользуюсь вашим примером. Что касается письма, то я его зашью под кушак панталон. Вы дадите мне все это послезавтра вечером, чтобы вас не видели со мной перед моим выходом. Тогда обыск будет не так строг». «А когда вы исполните мое поручение?» — спросил Рене. «Сразу как выпустят». «Благодарю. Я дам вам все накануне вечером». Жан Жиди пообедал с механиком и на этот раз был точно так же угощен вином. Случайно они спали в одной и той же камере, и постели их стояли рядом. Жан Жиди, как только наступило время ложиться спать, сейчас же улегся и мигом заснул. Что касается Рене, то он всю ночь не смыкал глаз, обдумывая письмо, а на другой день утром запасся бумагой, чернилами и пером и начал писать письмо. Вот его содержание. «Дорогая мадам Леруа, представьте себе, я еще до сих пор не знаю причин моего ареста, поэтому нахожусь в смертельном беспокойстве. Тем не менее, я думаю, что речь идет о политике, и это очень несправедливо, так как я не имею привычки вмешиваться в то, что меня не касается. После нашего свидания на кладбище я ожидал случая, который представился только сегодня, послать вам письмо, чтобы вы могли, не ожидая моего освобождения, начать дело о возвращении честного имени вашему дорогому мужу. Черновик письма, о котором я вам говорил, с содержащий в себе драгоценные сведения, и имя написавшего его находится у меня в квартире, где еще не было сделано обыска, так как я не давал своего адреса. Вы найдете это письмо в правом ящике письменного стола, ключ от которого остался в замке. Письмо положено в четырехугольный конверт из синей английской бумаги, запечатанный красным сургучом, и на котором написано «Правосудие». Вы должны взять этот конверт вместе с деньгами, которые лежат в столе, и с процентными бумагами, которые я доверяю вам, так как вынужден сказать мой адрес следователю, который будет делать у меня обыск. Я не хочу, чтобы опечатали мое состояние. Мне придется потом слишком много хлопотать, чтобы получить обратно мое скромное имущество. Одновременно с этим письмом я посылаю вам ключ от квартиры. Дверь в нее находится на правой стороне площадки лестницы 4-го этажа в доме на Королевской площади под номером 24, в котором вы сами жили раньше несколько месяцев. Пойдите ко мне на квартиру в тот же вечер, как получите это письмо, и войдите, не обращаясь к привратнице, которая иначе стала бы вас расспрашивать. Она хорошая женщина, но любопытна и болтлива. Во всяком случае, если она вас остановит, то скажите ей, что идете к портнихе мадам Лангбуа, которая живет на 3-м этаже. Дверь не запирается никогда раньше 10 часов вечера. Будьте мужественны и надейтесь. С Божьей помощью я скоро буду с вами и помогу вам в деле, которое я решил довести до конца. Остаюсь вашим преданным другом Рене Мулен. П.С. Не давайте никому моего адреса. Рене перечитал письмо, нашел, что оно совершенно ясно и понятно, положил его в конверт и написал на нем следующий адрес: госпоже Монетье, улица Нотр-Дам, номер 19. Услышав шум шагов, Рене поспешно спрятал письмо, но сейчас же успокоился, увидев, что входит Жан Жиди. «Письмо написано», — сказал он. «Черт возьми, вы не теряете времени. Я чувствую себя спокойнее, когда все закончено. Подумайте, дело идет о жизни и спокойствии двух несчастных женщин. И ваше послание даст им все это. Оно позволит им, по крайней мере, спокойно ожидать день моего оправдания. А вы надеетесь быть оправданным? Я могу даже сказать, что убежден в этом, так как совесть моя чиста. Это еще не причина. Это правда», — прошептал Рене, вспомнив о Поле Леруа. Рене до известной степени доверял Жану Жиди, но не настолько, чтобы рассказать ему обо всем и о цели, к которой он стремился. Жан Жиди, напротив, не скрывал от него ничего. Он чувствовал, что его влечет к Рене какая-то симпатия. Поспешим прибавить, что он смотрел на механика, как на мошенника, который, пользуясь своей приличной внешностью, работал в аристократическом обществе и хотел предложить ему участие в деле, которым надеялся составить себе состояние. «Черт возьми», — говорил Жан Жиди, — «если бы мы были судимы вместе и вместе оправданы и выпущены на свободу, то я отплатил бы вам за вашу доброту ко мне и заплатил бы вам мой долг с процентами». «Но вы мне ничего не должны», — возразил Рене. «Я никогда не действую из расчета». «Я точно так же, но даю вам слово, мне хотелось бы разбогатеть вместе». Механик засмеялся. «Вы все думаете о вашем наследстве?» — спросил он. «Больше, чем когда-либо, только по правде сказать, это не наследство». «Что же это?» «Великолепный шантаж». «Шантаж?» — повторил механик с выражением отвращения, настоящий смысл которого Жан Жиди не понял. «О, нечего бояться», — сказал он. «Нет ни малейшей опасности, чтобы нас отправили к комиссару, так как им самим пришлось бы плохо». «Значит, вы знаете какую-нибудь важную тайну?» «Да, очень важную», — ответил Жан Жиди. «И могу тебе сказать», — продолжал он снова на «ты», «что ты можешь мне отлично помочь в этом деле. Ты хорошо одет, у тебя отличные манеры. Это именно то, чего мне недостает. А все это нам будет очень полезно. Впрочем, мы еще поговорим об этом. Сначала надо узнать, выйдем ли мы вместе, а потом увидим». Рене закивал головой в знак согласия. «Что это может быть за тайна?» — думал он. «Это надо узнать». Жан-Жиди любил выпить и не скрывал этого. Рене рассчитывал воспользоваться этой слабостью, чтобы развязать ему язык, но в тюрьме этого случая не представлялось, так как тюремные правила запрещают напиваться до пьяна. «Я имею дело с вором по профессии», — думал Рене. Называя себя посыльным, он солгал, но когда-нибудь я расспрошу его о его прошлом. В это время появился сторож и позвал нескольких арестованных к следователю. Жан-Жиди был в их числе. Его привели обратно уже после полудня. И Рене, которому разговор с ним помогал убивать время, с нетерпением ожидал его. «Ну что, хорошо ли идут ваши дела?» — спросил он. «Да и нет», — ответил Жан-Жиди. «Как так?» «Я вызвал свидетелей, которые доказали, что в то время, когда этот негодяй Филин Катер воровал часы, я был в Пантене и ушел оттуда только вечером». «В таком случае ваше оправдание несомненно». «Увы, нет». «Почему же?» «Потому что, имея несчастье быть судимым вторично, я нахожусь на плохом счету у судей, которые говорят, если этот негодяй не украл часы, то, по всей вероятности, украл что-нибудь другое. Поэтому небольшая беда осудить его. Словом, мне нужно было бы адвоката, который сумел бы доказать, что я невиновен, как новорожденный ребенок». «Я думал, — сказал Рене, — что суд дает защитника каждому подсудимому». Жан-Жиди пожал плечами. «Адвокат по назначению, — с презрением крикнул он. — Об этом нечего и говорить. Лучше защищаться самому». «Ну что же, возьмите кого-нибудь другого», — Жан-Жиди засмеялся. «Ты умен, нечего сказать», — возмутился он. «Самый плохой адвокат стоит от 60 до 80 франков, а в настоящее время у меня в кармане пусто». «Есть возможность устроить все это?» «Какая?» — поспешно спросил Жан-Жиди. «Я хочу взять себе защитника и попрошу его взять на себя и ваше дело, и заплачу ему за оба». «В самом деле, — удивился Жан-Жиди, — ты сделаешь это?» «Конечно, если я говорю». «Ну, мой милый, я буду обязан тебе всю жизнь, и если вам когда-нибудь понадобится, то я позволю разрезать себя для вас». Говоря это, он с жаром пожал руку Рене. Помолчав немного, он продолжал. «Вы знаете какого-нибудь адвоката?» «Нет, но у нас есть еще время подумать об этом». «Гораздо лучше подумать об этом сейчас же. Адвокат — это вещь очень полезная. Он советует, как вам надо вести себя и что говорить, что думает следователь о вашем деле. Я советовал бы вам потребовать адвоката как можно скорее». «Пожалуй. Но сначала надо знать, к кому обратиться. Это нетрудно. Здесь есть один человек из хорошего общества, замешанный в историю с фальшивыми подписями. К нему почти каждый день ходит адвокат, адрес которого мы можем спросить у него». «Вы знаете этого молодого человека?» «Я никогда с ним не говорил, но всякое дело имеет начало». «Отлично, я согласен». Подсудимый, о котором говорил Жан-Жиди, был молодой человек лет 22 или 23, одетый довольно хорошо, с красивой внешностью, но без малейшего выражения, свидетельствующего о низких умственных способностях. Требования к окотке и собственная слабость довели его до тюрьмы. Он занимал отдельную камеру и 2 раза в день выходил молча прогуляться по двору, избегая общения с товарищами по заключению. Жан-Жиди увлек Рене в сторону этого молодого человека и, остановившись перед ним, сказал: «Извините меня, сударь, что я беспокою вас, но я хотел спросить у вас об одной вещи». «Что вам угодно?» — холодно спросил молодой человек. «Вот мой товарищ, человек со средствами, хотел бы взять себе адвоката для защиты». «Ну так что же? Мы знаем, что у вас есть адвокат, и пришли попросить дать его адрес, если это вас не затруднит». «Это очень легко», — ответил юноша. «Я не знаю, согласится ли он защищать вас, но ничего не мешает вам обратиться к нему. Вот его имя и адрес». Говоря это, он вынул из бумажника карточку, которую подал Жану-Жиди. Взглянув на карточку, он прочитал: Генрих де Латур-Вазье, адвокат на улице Святого Доминика. Жан Жиди, точно пораженный, устремил глаза на карточку. «Что с вами?» — с удивлением спросил молодой человек. «Ничего, ничего», — прошептал вор, руки которого дрожали. «Но это имя герцога де Латур-Вазье. Почему оно вас удивляет?» «Надо вам сказать, что я очень хорошо знаю этих Латур-Вазье по рассказам, но я не знал, что у них в семействе есть адвокат. Однако это так. Этот герцог де Латур-Вазье сенатор?» — спросил Жан Жиди. «Нет, это его сын, он маркиз, его отец герцог, но он не носит своего титула». «Его сын?» — повторил Жан Жиди. «Благодарю вас. Без сомнения, мой товарищ обратится к нему». Он снова поклонился и отошел. Рене последовал за ним. «Не объясните ли вы мне причину вашего удивления?» — спросил он. «В чем дело?» «О», — ответил Жан Жиди, — «это большое счастье, что эта карточка попала мне в руки». «Почему?» «Я объясню вам это со временем. Прежде чем говорить, я хочу убедиться». «Семейство Латур-Вазье», — думал между тем Рене, — «без сомнения замешано в тайну этого человека». На другой день вечером продавец билетов подошел к Жану Жиди и Рене. «Готово ли ваше письмо?» — спросил он последнего. «Да». «Хорошо, пойдемте в общий зал. Там, в уголке, вы передадите мне все, что надо, и объясните, что следует сделать». Рене ночью вынул ключ из воротника пальто и теперь поспешно сунул в руку продавца билетов. Затем сделал то же с письмом. «Куда отнести все это?» — спросил импровизированный комиссионер. «На улицу Нотр-Дам, номер 19. Адрес написан на конверте. Что мне ответить, если меня спросят?» «Только следующие три слова. Мужество и надежда. Но смотрите, не ошибитесь. В квартире живут двое, мать и дочь, и вы должны передать письмо и ключ только матери». «Понимаю». Механик продолжал. «Если когда я освобожусь, вам понадобится Рене Мулен, то смело приходите ко мне. Я никогда не забуду, что вы для меня сделали». «Хорошо, будьте спокойны. В котором часу вас выпустят?» «Завтра 8 часов утра. На улице Нотр-Дам я буду к 9 часам, а в 11 вы уже получите ваш табак». После этого все трое расстались. Рене провел очень беспокойную ночь, и его волнение уменьшилось только утром, когда был вызван и выпущен на свободу продавец билетов. Пробило 9:30, потом 9, механик мысленно следил за своим посыльным. Он пришел на улицу Нотр-Дам. Может быть, в эту самую минуту он передает письмо. Через 2 часа он принесет табак, и это будет означать, что поручение исполнено. Только тогда я успокоюсь. В то время, как Рене думал, вошел сторож с бумагой в руках. Все арестованные направились к нему и молча окружили его. Сторож вызвал человек 10, в числе которых находился и Рене Мулен. «Приготовьтесь идти к следователю», — сказал сторож. «Ну», — подумал механик, — «наконец я узнаю, за что меня арестовали. Если бы я уже получил условленный табак, то я мог бы отвечать откровенно и позволить сделать у себя обыск, который доказал бы, что я честный человек». «О чем вы думаете?» — спросил Жан Жиди, увидев, что у его приятеля взволнованное лицо. «Меня беспокоит молчание нашего посыльного». «Погодите, ведь нет еще 10 часов». «Это правда. Я слишком спешу». Рене вздохнул. Беспокойство механика легко понять. Его вызвали к следователю. У него должны были спросить, зачем он приехал в Париж, где он живет, и под страхом быть приговоренным за бродяжничество он должен был сказать свой адрес. Но мог ли он это сделать, не зная, получила ли вдова казненного его письмо? Если бы он был уверен в противном, то мог бы говорить, так как было бы невероятно предположить, что обыск будет сделан в тот же день. Вот почему Рене с лихорадочным нетерпением ждал известия от своего посыльного.